Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы за Курукшетру и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагаван Увача. Бхуя Ива Мамабхаво. Шриду Ме Парамам Бхаджа. Яттехам Приямадхая. Бхакшами Хита Камая. Нами Виду Сурагана. Прабха Банга Махашая. Махаршинамча сарвашаха, йома маджамана димча, ветти локо махешварам, асамбурам самартешу, сарва папи прамучьяте. Тексты 4-5. Всевышний Господь сказал: разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, милосердие, правдивость, владение умом и чувствами, счастье и несчастье, рождение и смерть, страх и бесстрашие, ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава и бесславие – все эти качества живых существ сотворены одним лишь мной. Комментарий. Здесь описываются различные хорошие и плохие качества живых существ, которые созданы Кришной. Разум заключается в способности правильно судить о вещах, а знание – в понимании того, что такое дух и что материя. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи, и оно, по сути, не является истинным. Знание – это понимание различия между духом и материей. Но современное образование не дает знания о духе. Предметом изучения являются материальные элементы и потребности тела, поэтому академическое знание неполно. А самуа, свободой от сомнений и заблуждений, можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентную философию. Медленно, но верно, он освобождается от заблуждений. Ничто не должно восприниматься слепо, но осторожно и со вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшаму, то есть терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть, на благо всех людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это неправдивость. Правду следует говорить прямо и открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Хотя выслушивать правду иногда неприятно, но от высказывания ее уклоняться не следует. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды. Владение своими чувствами означает, что не следует использовать чувства для чрезмерного наслаждения. Нет запретов на удовлетворение законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Поэтому следует воздерживаться от использования чувств сверх меры. Подобным же образом ум не должен заниматься ненужными мыслями. Это называется шама. Не следует тратить время, размышляя о зарабатывании денег. Это неправильное использование умственных способностей. Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потребность человеческой жизни по указаниям авторитетных источников. Мыслительные способности следует развивать в общении с людьми, хорошо знающими Писание, со святыми, с духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито. Сукхам, удовольствие или счастье, следует черпать в том, что благоприятно для развития духовного знания, сознания Кришны. Точно так же то, что причиняет боль и страдания, неблагоприятно для сознания Кришны. Следует принимать все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное. Следует понимать, что пхава, рождение, относится к телу. Что касается души, то, как говорилось в начале Бхагавадгиты, она не подвержена рождению и смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в сознании Кришны не испытывает страха, поскольку благодаря своей деятельности он, несомненно, вернется в небесную обитель обратно к Богу. По этой причине его ждет светлое будущее. Однако остальные не знают, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они постоянно пребывают в беспокойстве. Если мы хотим освободиться от беспокойства, то лучше всего понять Кришну и всегда находиться в сознании Кришны. Таким образом, мы освободимся ото всякого страха. В Шримад Бхагаватам говорится, что причиной страха является погружение в иллюзорную энергию. Но тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, а духовная частица Верховной Личности Бога, и поэтому занят трансцендентным служением Всевышнему, ничего не боится. Его будущее очень светло. Страх – это состояние людей, не находящихся в сознании Кришны. Абхаям, бесстрашие, возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. ахимса, отказ от насилия, означает, что не следует совершать поступков, причиняющих страдания или беспокойство другим. Материальная деятельность, предлагаемая многими политиками, социологами, филантропами и так далее, не дает положительных результатов, поскольку у них отсутствует трансцендентное видение. Они не знают, что действительно является благом для человеческого общества. Ахимса на самом деле означает, что людей необходимо обучать таким образом, чтобы достичь полного использования возможностей человеческого тела. Человеческое тело предназначено для духовного осознания, поэтому любое движение или поступок, не ведущий к этой цели, это насилие над ним. Отказ от насилия – это то, что приближает духовное счастье всех людей. Самата, уравновешенность, относится к свободе от привязанности и неприязни. Быть слишком привязанным или слишком отреченным – не самое лучшее. Этот материальный мир следует принимать без привязанности или отвращения. Следует принимать то, что благоприятно развитию сознания Кришны, и отвергать то, что ему мешает. Вот что такое уравновешенность. Человек, пребывающий в сознании Кришны, ничего не отвергает и ничего не принимает, за исключением того, что необходимо для исполнения его обязанностей в сознании Кришны. Тушти, удовлетворенность, означает, что человек не должен стремиться к накоплению все больших и больших материальных богатств путем ненужной деятельности. Он должен быть доволен тем, что получает по милости Всевышнего Господа. Это называется удовлетворенностью. Тапас означает аскетизм или покаяние. В Ведах дается множество правил и предписаний, имеющих прямое отношение к этому, как, например, вставать рано утром и совершать омовение. Иногда бывает трудно подняться рано утром, но всякое добровольное бремя, переносимое таким образом, называется тапасьей. Также существует предписание поститься в определенные дни месяца. У человека может не быть склонности к соблюдению таких постов, но вследствие решимости прогрессировать в сознании Кришны, он принимает такие физические трудности, рекомендованные в писаниях. Однако не следует поститься без необходимости или вопреки предписаниям Вед. Не следует также налагать на себя пост, исходя из политических соображений. Бхагавад-гита говорит, что подобный пост совершается в невежестве, а все, что творится в невежестве или страсти, не способствует духовному прогрессу. Однако всякая деятельность, совершаемая в гуне благости, помогает духовному развитию человека, и когда человек постится в соответствии с ведическими предписаниями, это обогащает его духовным знанием. Что касается благотворительности, то следует половину своего дохода жертвовать на какое-то благое дело. Любое дело, совершаемое в сознании Кришны, не только благое, но и самое лучшее. Поскольку Кришна благ, то его дело также благо. То есть жертвоприношение следует давать тому, кто посвятил себя сознанию Кришны. Согласно ведической литературе, необходимо давать пожертвования брахманам. Это до сих пор практикуется, хотя не слишком строго. И все же предписание говорит, что брахманам следует давать пожертвования. Почему? Потому что они занимаются развитием духовного знания. Предполагается, что брахман посвящает всю свою жизнь постижению брахмана. Тот, кто познал брахман, именуется брахманом. Итак, следует предлагать милостыню брахманам, так как они постоянно заняты высшим духовным служением и не имеют времени зарабатывать себе на жизнь. Ведическая литература рекомендует также жертвовать тем, кто принял обет отречения – саньяси. Саньяси просят милостыню от двери к двери, но не для себя, а на миссионерские цели. Они ходят от двери к двери, пробуждая семейных людей грехастх ото сна невежества. Поскольку грехастхи среди своих семейных дел забывают об истинной цели жизни – пробуждать сознание Кришны, то саньяси должны скитаться, прося у них милостыню, и пробуждать у них сознание Кришны. Как сказано в Ведах, человеку необходимо пробудиться и достичь того, для чего ему дана человеческая форма жизни. Саньяси распространяют это знание, следовательно, необходимо им жертвовать, так как они приняли обет отречения, а также и брахманам, на другие благие дела, а не на какие-то причуды. Яшас, слава, должна трактоваться соответственно словам Господа Чайтаньи, который сказал, что человек истинно славен, когда он известен как великий слуга Господа. В этом настоящая слава. Если человек достиг величия в сознании Кришны, и это всем известно, тогда он воистину знаменит. Кто не имеет такой славы, тот бесславен. Все эти качества проявляются всюду во Вселенной, как в обществе людей, так и в обществе полубогов. Существует множество человеческих форм жизни на других планетах, и им присущи те же свойства. Кришна создает все эти качества для того, кто хочет обрести сознание Кришны, но развивать их должен человек сам, изнутри. Тот, кто посвятил себя преданному служению Всевышнему Господу, развивает в себе все благие качества, как это устроено Всевышним Господом. Кришна является источником всего, что мы видим, хорошего или плохого. Ничто не может появиться в материальном мире, чего нет в Кришне. В этом истинное знание. Хотя нам известно о многообразии всего сущего, мы должны осознать, что все истекает из Кришны. В нашей сегодняшней передаче прозвучали стихи с 4 по 5, 10 главы Бхагавад-гиты под названием «Великолепие Абсолюта». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Vande Guru Sri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditra Madhyamana Sodasena Ramanchakam Pasutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Sanshara Davanala Niraloka Pranaya Karuna Ghana Ghana Chyam Sapta Sakalana Gunarna Varsha Vande Gura Sri Charanaravindam